Добрый вечер, дамы и господа. Сегодня у нас с вами последняя лекция. Сегодня мы будем с вами говорить по поводу различных воплощений Шивы на Земле. Мы будем говорить про Шанкарачарью и про Адвайту. Это два воплощения Шивы. Как вы знаете, любое воплощение Бога или любое воплощение великой личности на этой Земле, оно уже предсказано в Пуранах. Поэтому очень легко можно узнать, кто пришел на Землю, когда придет следующее воплощение, изучив Пураны. И в данном случае в Падма-Пуране изначально Господь говорит Шиве: «Поскольку ты поклоняешься мне, я неизменно буду благословлять тебя, родившись в Кали-Югу, сбей людей с толку, проповедуя ложное толкование вед. Скрой мой лучезарный лик за облаком имперсонализма и вынуди людей отвернуться от меня». Это в Падма-Пуране говорит, что Шанкарачарья или Шива, он должен не зайти на эту землю, его будут звать Шанкара, и он таким образом веды будет истолковывать, чтобы сбить людей с толку и дать им имперсонализм. То есть я есть иллюзия, вы тоже есть иллюзия, это называется имперсонализм. И также в Варха Пуране, еще в другой Пуране, говорится, что «О могучие руки Шива, пожалуйста, пиши книги, исполненные лжи, и таким образом введи людей в заблуждение. Прошу тебя, прибегни к обману, выдвинь на первый план себя и скрой меня». Это изначально Господь говорит Шиве, уже в Падму Вараха Пуране. И на самом деле это было необходимо по разным причинам. И нехорошие люди в прошлом, они изучали веды и использовали их в своих корыстных целях. Для того, чтобы получить здоровье, получить богатство, силу, славу, отречение, мистические совершенства. И они использовали веды, чтобы это все приобретать. И когда таких людей появилось очень много, тогда Шива должен был прийти в виде Шанкарачарьи и сбить всех людей с толку, сказать, что все это ерунда, это все иллюзия. И он таким образом смог сбить очень многих людей с толку. Это называется теория Майявады или теория имперсонализма. Имперсонализм – это когда нет личности как таковой. То есть вы не личность, я не личность. Все это иллюзия, Бог тоже иллюзия. И теория Майявады, она, ее опровергают все ведические тексты. И изучив всю ведическую литературу, Майявади или имперсоналисты, они нашли всего 6 утверждений вед, которые подтверждают их теорию, то, что есть, вы есть иллюзия. И это назвали Махавакья, или великие изречения вед. В Чандогье Упанишад первое изречение – «все есть Браман», то есть «все есть Бог». Такое утверждение есть. Или такое выражение: «нет ничего отличного от Брамана». Браман – это, можно сказать, это Бог, это что-то такое громадное, большое. Брихата Араньяйка Упанишад говорит: «Браман есть сознание». Любое сознание есть тоже Браман или Бог. Или «Ахам Брамасми» – «я есть тоже Браман». Такие изречения, это Брихата Араньяйка Упанишад тоже говорит. Вот эти все изречения, они, Майявади, они берут за основу своей философии и исповедуют имперсонализм. И Шанкарачарья, он должен был прийти на эту землю и исповедовать этот имперсонализм для того, чтобы сбить людей с толку. Потом далее вы поймете, зачем это нужно было. Но все эти выражения, они очень легко, их можно понять, что все есть Браман, да? На самом деле все есть Бог. Но если глубже копать в ведах, можно понять, что Бог, он находится везде с помощью своей всепроникающей энергии. Поэтому можно сказать, что Бог – это везде. Все есть Бог, с одной стороны, можно сказать. Но с другой стороны, можно сказать, что Бог также находится и там, в духовном мире. Эта философия называется «Ачинтья Беда» и «Абеда Татва». Одновременно отличие и единство и отличие одновременное. То, что Бог находится здесь, и в то же самое время Он везде. И в данном случае, просто понаблюдав этот материальный мир, можно понять, что Бог, Он имеет эти две энергии. Шветашватари Упанишад говорит, что Верховный Господь вечен, и живые существа тоже вечны. То есть здесь уже идет, в этой писании уже есть разграничение, что существуют живые существа и существует Бог. Живые существа – это частички Бога, это Его энергии, но они не могут быть равны. Как недавно тут, может быть, 3 лекции назад такая песня была «Шивохам, Шивохам». «Шивохам» буквально означает «я есть Шива». Есть такие системы шиваизма, где человек пытается достичь уровня Шивы или стать Шивой. Но это невозможно сделать. практически. Мы можем понять или войти в состояние Шивы, но никогда не сможем стать Шивой, самим Шивой. И как говорится в Катху Упанишад, из всех вечных существ лишь одно является величайшим. Мы все с вами вечные и един, и один является величайшим. И Адишанкара, или сам Шива, он на самом деле является изначальным толкователем Веданта Сутры. Веданта Сутра – это сутра буквально значит «сжатый смысл», вед. И Веданта Сутра, она состоит из различных выражений, и Адишанкара, или сам воплощение Шивы, он является изначальным толкователем Веданта Сутры. И после него Веданта Сутру стали толковать уже, писать комментарии на Веданта Сутру различные личности, для того, чтобы утвердить свои так или иначе философские идеи. И в Падма Пуране, Утара Канди, Шива говорит Парвати о своем приходе. Он говорит, что он придет в облике саньяси, чтобы проповедовать эту философию Майявади. И Будда приходил 2500 лет назад. А Адишанкара, или воплощение Шивы, он приходил в 786 году нашей эры. И в основном в те времена в Индии была философия буддизма очень сильно развита. Буддизм, он полностью веды в сторону отодвинул. Буддизм, он отрицает ведическую культуру. Как вы знаете, Будда для чего пришел? Для того, чтобы прекратить жертвоприношение животных. Он провозгласил ахимсу, и таким образом он сказал, что веды не авторитетны, так как нельзя убивать животных. И теперь ахимса, не насилие, мы не должны никого убивать, никого есть. И с помощью там императора Ашоки или еще какого-то императора, сейчас не помню, буддизм очень сильно распространился по всей Индии. И цель Шанкарачарьи была прийти и обратно веды восстановить, но в таком похожем на буддийский, на буддийскую систему имперсонализма. Но его задача была, чтобы веды немножко поднять на уровень выше. И в этом писании говорится «Майявадам асад-шастрам». Асад-шастра или ложное учение Майявади, то есть это ложное учение имперсонализма, Шанкарачарья пришел для того, чтобы сбить буддистов с толку. «Прачанам бадам учьяте». «Баудам» буквально значит «буддизм». Он пришел проповедовать Шанкарачарья скрытый буддизм. Вроде похож на буддизм, но очень скрытый. И веды он немножко поднимает вверх. Он уже по ведам дает имперсональную систему, похожую на буддизм. «Майяйва вихитам деви». «Что я приду в этот век, о деви». Он Парвати так говорит. «О деви, я приду в этот век». «Калау брама муртина». «Калау» значит «кали-юга». «Брама муртина» – форма брамана. «Муртина» значит «форма». А «брамана» он придет в форме брамана. Браман – это священник, это ученый, и он примет такую форму для того, чтобы все это дать людям. Изначально он в 786 году нашей эры он появился на этой земле как Шанкарачарья или Шанкара. Но до этого великий мудрец, которого звали Гауда, он искал истину, искал знания. Великий духовный учитель. Впоследствии он станет Говиндападой, то есть он станет великим ачарьем, великим святым. Этот Гауда, он пошел в Гималайи, он пошел в Бадрикашрам. Бадрикашрам – это то место, где сидят великие мудрецы в горах и медитируют много-много тысяч лет. Там же находится Вьясадева, который составил всю ведическую литературу. Там же находится Шукадева Госвами и так далее. Это великие мудрецы, которых описаны, о которых говорится в ведах. Он пришел в этот Бадринатх, в это место в Гималаях, и он смог пройти туда, и он смог, у него было уже духовное видение, он смог увидеть этих великих мудрецов, и он повстречал Вьясадеву. Он увидел всех этих возвышенных йогов, всех этих возвышенных личностей в этом месте, в Гималаях. И там он получил знания. Там он получил знания вед, там же он получил знания Веданта Сутры, но он так и не мог понять до конца Веданта Сутру. И там же ему дали посвящение или саньясу, отречение от мира. И получив все это знание, однажды сам Вьясадева подошел к нему и сказал, что ты должен пойти в то место, где ты однажды был, где ты однажды медитировал. Это место баньяновое, где стоит огромное баньяновое дерево, где течет рядышком река. И там ты встретишь великую личность, великого своего ученика, который прославит тебя во все века и во все времена. И далее он рассказал признаки, по которым он сможет понять, что именно этот его ученик. И пока он шел с того места Гималаев, из-за того, что он получил великое знание, то вокруг него образовалось очень много учеников. Эти ученики, они шли вместе с ним, и они получали знания. И таким образом, этот великий святой Гауда, он пошел и нашел это место. Это место называется река Нармада. В Индии есть такое место. И там он сел, чтобы заняться медитацией и чтобы ждать того ученика, который предрек сам Висадева. И Адишанкара, Шанкарачарья, он родился в Керале. Это штат в Южной Индии. Керала – это не просто штат, это то место, где ведическая культура, она очень сильно сохранилась. Там все вот эти традиции ведические до сих пор они есть. Очень строгие, очень люди, знающие веды, знающие хорошо грамматику санскрита. И родился он в деревне Калади, Адишанкара. Отец его был Шивагуру, а мать его звали Арьямба. И Арьямба и Шивагуру, они поклонялись изначально Шиве. Они всегда Шиве поклонялись. И для того, чтобы Шива дал им ребенка, мальчика. Они поклонялись, поклонялись, и ребенок все не появлялся и не появлялся. И однажды, в одну прекрасную ночь, Шивагуру увидел сон, что к нему пришел сам Шива в образе аскета, то есть такого аскетичного человека. И тело его было обсыпано пеплом, но все признаки Шивы на нем были. Змеи вокруг него вились. И он сказал, что я пришел исполнить твои молитвы. Выбирай, что ты хочешь. Или у тебя родится 100 сыновей, которые будут богаты, сильные, которые будут жить больше 100 лет, которые будут все достояния, но они будут очень, ну, такие глупые. Или у тебя родится всего лишь один сын, который проживет всего 32 года, который будет нищий, но очень умный. И как вы думаете, что он выбрал? Он сказал, зачем мне 100 глупых, лучше одного умного? И он выбрал именно одного. И также к Арьямбе тоже пришел такой сон. И когда они проснулись, они начали обсуждать это. И когда они обсуждали, то голос с небес раздался, и сам Шива, он им сказал, что я сам на самом деле войду в твое чрево и появлюсь, и вы должны меня назвать Шанкара. И Шанкара, она состоит из двух слов – Шан и Кара. Шан буквально переводится как «счастье», а Кара переводится как «делающий». Получается, что Шанкара переводится как «тот, кто дает счастье всем», «тот, кто осчастливит всех». И в этот момент Арьямба, она почувствовала, как свет зашел в ее тело, и что кто-то там внутри маленький появился. И впоследствии родился Шанкарачарья, само воплощение Шивы, о котором было предсказано в Падма-пуране, о котором было предсказано в Араха-пуране, в Деви-Бхагавати-пуране. Шанкарачарья появился для того, чтобы проповедовать вот эту новую философию, чтобы ослабить буддизм и восстановить веды. И в самом раннем детстве у него были различные чудеса, он вытворял уникальные чудеса. Однажды мать его оставила под деревом. И Шанкарачарья, он заснул под деревом. И когда мать вспомнила, что она его оставила на долгое время, она прибежала посмотреть, что творится, что происходит с ее сыном, не убежал ли он куда-то. И когда она увидела, когда она посмотрела на него, она увидела, что огромнейшая кобра, она вот так была на его шее. Она закричала в этот момент, когда увидела такое страшное зрелище. Большая-большая кобра. И когда она закричала, то Шанкарачарья, он открыл глаза. И как только он открыл глаза, то эта гирлянда из змеи превратилась в цветочную гирлянду. И в первый год своей жизни, когда ему исполнился один год, он изучил местный язык, он изучил местные наречия штата Керала. Мало того, говорит, что он изучил все языки Южной Индии. Там их, я не знаю, штук 5 где-то. Он мог спокойно изъясняться на всех этих языках. К 3 годам он в совершенстве знал санскрит. Он не просто знал санскрит, он мог на нем писать, он мог на нем сочинять стихи. В 5 лет Адишанкара, он ушел к духовному учителю. В детстве это называется ученичество. Он ушел к местному духовному учителю или семейному гуру. И там он получил посвящение или упанайну, то есть он получил брахманическое посвящение, где дали ему брахманический шнур. Это священный шнур, на котором потом читается гаятри мантра. Уже в 5 лет. И, как обычно в Индии, такова традиция, что ученик, он ходит и собирает пожертвования для своего учителя по домам. И Шанкарачарья, он тоже не был исключением, он ходил и собирал пожертвования от дома к дому для своего духовного учителя. И однажды он постучался в дверь к одной женщине, и женщина такая, она открыла дверь ему, и он попросил, он протянул свою руку, маленькую ручку, и сказал: «Дайте что-нибудь». И женщина зашла в дом, стала искать. Женщина была очень бедная, очень бедная. У нее практически ничего не было. Она часто постилась, так как кушать было нечего. И он протянул ручку. И она бегала по всему своему дому, искала, где что можно найти. И так продолжалось долгое время. И Шанкарачарья, он стоял на пороге и держал свою ручку. В конце концов, эта бедная женщина, она нашла в своем доме пол плода амалаки. Амалаки на самом деле практически невозможно есть. Это такой кислый-кислый плод. Из него можно там делать напиток, еще что-то. И она нашла этот плод, и она протянула все, что у нее было. Она протянула Адишанкаре. И Шанкарачарья, он взял этот амалаки. И когда он взял амалаки, то слезы у него потекли из глаз. Он подумал, какая бедная женщина, какая она благочестива. Она дала все, что у нее было, не отказала. И экспортом в одно мгновение он сочинил много-много стихов, прославляющих богини процветания или богини Лакшми на санскрите в 5 лет. Просто взял вот так и стихами изложил. И когда он закончил, то золотые амалаки, вот такие золотые амалаки стали сыпаться с потолка и превратилось в огромную кучу золота после того, как он произнес эти стихи. И даже сейчас, в настоящее время, эти стихи, прославляющие богини Лакшми, они читаются в традиции Шанкарачарьи. И говорится, что сила молитвы Шанкарачарьи была такова, что он мог производить из ничего что-то, просто с помощью слова. Сила слова была очень мощная. И за 3 года в ашраме своего духовного учителя он изучил все веды, все 4 веды, все упанишады. И 8 лет он изучил все, что возможно было изучить. Ему стало всего 8 лет. И он ушел от духовного учителя и возвратился к себе домой. 8 лет. И к этому времени его отец Шивагуру, он уже оставил этот мир. И осталась одна мать. И он пришел к матери, и он сказал: «Мама, я хочу принять отреченный образ жизни». Потому что Шанкарачарья, он знал, что ему нужно будет впоследствии путешествовать по всему миру и дать вот эту новую философию. Он не мог просто сидеть дома. У него было мало времени. Он всего проживет 32 года. Поэтому он сказал маме: «Мама, разреши мне принять отреченный образ жизни». Отреченный образ жизни означает, человек уходит из дома, и все, и никогда больше домой не приходит. И даже старается не заходить в ту деревню, где он был, чтобы вот эти самскары о семейной жизни, они не всплывали. Это совсем, когда человек уже от всего отрекается. На это не каждый способен. Нам это, похоже, не грозит. Но вот тогда, в те времена, он просил саньясу. Он должен был исполнить свою миссию. И мама, она говорила: «Нет, сынок, я одна остаюсь. Как же я жить-то буду без тебя?» Она не хотела расставаться со своим сыном Шанкарачарьи. И однажды, в один прекрасный день, он сказал: «Мама, пойдем на речку». Эта речка называется Пурна. В Индии есть такая речка. Он сказал: «Пойдем на речку. Я искупаюсь, а ты посидишь и подождешь меня». Эта речка Пурна, она кишит крокодилами. И они пошли к этой речке. Этот Шанкарачарья, он пошел совершать омовение. Маму оставил на берегу. И когда он купался, то большущий крокодил схватил его за ногу и стал тащить в речку, как это часто бывает. И мама его стала бегать по берегу и стала кричать: «Боже мой, что происходит?» Она не могла ничего сделать. Бесполезно. Когда крокодил хватает вас за ногу и тащит в реку, никто вас не спасет. И Шанкарачарья, он стал кричать: «Мама, спаси меня». Мама бегала и говорит: «Я не знаю, как тебя спасти». И тогда Шанкарачарья сказал: «Позволь мне принять отреченный образ жизни. Тогда моя прарабха карма, моя прошлая карма, она изменится. И, возможно, крокодил меня так и не съест». И мама стала ему говорить: «Все, что угодно, только не саньясу. Проси все, что угодно». Ну, да как... Он говорит: «Что ты торгуешь, сейчас я просто умру». И в конце концов Она сказала: «Ладно, я разрешаю, принимай саньясу». И в этот момент этот крокодил, он отпустил Шанкарачарью, вильнул хвостиком и уплыл в эту речку, на дно этой речки. И тогда Шанкарачарья, он вышел из речки и сказал: «Саньясухам, теперь я саньяси, я принял отреченный образ жизни». И когда мама, она обрадовалась, что ее сынок вышел невредимым, она подошла, обняла его и сказала: «Ну все, пойдем домой». И тогда Шанкарачарья, он сказал: «Куда? Куда пойдем? Отныне под любым деревом теперь мой дом. У меня нет теперь дома как такового». И мама устала говорить: «Ну я же твоя мама, пойдем». Шанкарачарья сказал: «Теперь отныне любая женщина, которая накормит меня, будет моей мамой». И тогда она сказала: «Ну кто же станет твоей женой? Как же там дети?» И он сказал, что мир, который я обрету в своей душе, будет моей женой. И мои ученики будут моими детьми. Это называется саньяса, или отреченный образ жизни, когда человек не привязывается ни к чему. Как я уже сказал, это нам не грозит. Это только единицы в Индии, они могут на такое. Это можно сделать только тогда, когда человек ничего не имеет материального в своем уме. Когда все ему это просто не нужно. Тогда человек может принять саньясу, если ему разрешат там старшие мира сего. А Шанкарачарья, он был необычным живым существом, это был сам Шива. Так что можете себе представить. И тогда мама, она стала говорить ему: «Ты уходишь, я остаюсь одна, поэтому ты хотя бы исполни последний долг передо мной, что когда я буду умирать, ты обязательно должен прийти и сделать погребальный обряд, исполнить свой последний сыновий долг». И тогда он сказал: «Хорошо, как только ты будешь уже умирать, ты просто вспомни обо мне, и я в тот же миг появлюсь, и я все сделаю как надо». Так Шанкарачарья ей сказал. И так он отправился, куда глаза глядят, в любую сторону. Ему уже было все равно, куда идти. И он пошел, он не просто шел, он искал своего изначального духовного учителя. Он искал духовного учителя, и он пока не мог его найти. И однажды, проходя около одной деревни, он собрал бикшу или собрал пожертвования для того, чтобы поесть. И он разместился около одного дерева, чтобы поесть. И картину, которую он увидел, она его поразила. Он увидел, что сидит огромнейшая змея, кобра, около дерева. И рядом с ней сидят лягушки. Лягушки сидят, кобра сидит. Кобра лягушек не ест. Он подумал, может быть, она сыта. Но змеи, они ненасытные животные. Вот они могут есть, есть. И он так был так в шоке. Эта картина так его, она впечатлила. И он с помощью своего разума, он стал сразу же все веды прям сканировать. И искать, что же это значит. И существуют трактаты Парашара Муни, астрологические трактаты. Брихат Парашара Хорошастра такая есть. Но помимо этого, у Парашара Муни есть еще различные трактаты о различных признаках. Например, корова прошла с правой стороны, благоприятный знак. Мурашки по левой стороне у мужчины, неблагоприятный знак и так далее. То есть различные благоприятные признаки, неблагоприятные признаки. Они у нас тоже есть, это там кошка пробежала там. Еще кто-то прошел. И он там нашел у Парашара Муни, что он говорит, что если животные, которые являются антагонистами по отношению к другим животным, сидят мирно, те, которые являются врагами, сидят мирно и при этом не враждуют, это означает, что это означает, знаете? Что рядом находится какая-то святая личность. И он сразу же пошел в эту же деревню, у которой рядышком он остановился, и он стал спрашивать у местного населения: «Скажите, где здесь какая-то святая личность остановилась? Может быть, здесь есть святая личность или саду?» И ему сказали: «Да, вы знаете, вот здесь, на берегу Нармады, остановился великий святой Говиндапада. Он остановился около этого баньянового дерева. Помните, о нем говорил? Там он ждал своего ученика». Да, тогда его звали Гауда, потом он стал Говиндападой, после того, как он получил посвящение у Вьясадевы. И он пришел на берег Нармады, к этому баньянному дереву. Он увидел Говиндападу, который сидел, возвышался, и вокруг него были многочисленные ученики. Он пришел, он поклонился ему и сказал: «Пожалуйста, прими меня как своего ученика». И Говиндапада, он принял его как своего ученика. И там он служил своему духовному учителю и слушал его наставления. И однажды Говиндападу, он вошел в самадхи. Он вошел в самадхи. Самадхи – это состояние полностью, когда человек погружается внутрь себя, и все его чувства внешние, они полностью прекращают действовать. То есть он не понимает, что творится вне. И говорится, что Говиндапада, он сидел таким образом 6 дней в самадхи. И Шанкарачари, он тоже погрузился в самадхи, рядышком со своим духовным учителем, тоже погрузился. И в этот момент был сезон дождей в Индии. И река Нармады поднялась, вышла из берегов, и сильнейший дождь, он лил сверху, как из ведра, и стало все вокруг затапливаться. В Индии часто существует затопление. Иногда там, я не помню уже, когда это было, там 300 человек погибло в наводнении. И вот там началось такое великое наводнение. Вода стала подниматься, люди стали тонуть, все стали кричать. И когда люди стали кричать, а ученики не хотели выводить своего учителя из самадхи. Когда люди стали кричать, то Шанкарачарья, он вышел из самадхи. И он увидел, что творится. И тогда он взял свой горшочек. Саньяси, он ходит с палочкой, с горшочком. Там водичка у него, там еще что-то. Или еда, по-разному бывает. Он взял горшочек, прошептал мантру, специальную мантру. И вся вода, все наводнение, оно вошло в его горшочек. И сразу засияло солнце, и все сразу хорошо стало. Все ученики, они были в шоке. Какой-то маленький мальчик, которому всего было там 8 лет, сделал такое чудо. И когда он это сделал, он обратно вошел в самадхи. Через какое-то время выходит из самадхи Говиндапада, и ученики, они рассказывают ему, что произошло на самом деле. И когда ему рассказали, что произошло, то Говиндапада, он вошел в транс. Он стал смеяться, он стал ликовать, что наконец-то появился тот ученик, которого он так долго ждал. И в свое время Шукадева Госвами, Весадева в Бадрикашраме или в Гималаях, в тех местах, где сидят великие мудрецы. Висадева, он написал Веданта-сутру, и Говиндапада, он попросил Висадеву еще тогда, пожалуйста, объясни мне эту Веданта-сутру, я ее не понимаю, эту Веданта-сутру. И тогда Висадева сказал, как я могу комментировать свою же Веданта-сутру? Я не могу это сделать. Но ты знаешь, так получилось, что полубоги на небесах, они просили Шиву дать комментарии на Веданта-сутру. И Шива, он согласился. Он согласился дать комментарии на Веданта-сутру тогда, когда он придет на эту землю, как Шанкара. И там Весадева, он сказал все эти признаки, по которым он сможет узнать Шанкарачарью, воплощение Шивы, и что этот маленький мальчик, он даст комментарий к Веданта-сутре и разъяснит эти сутры или вот этот сжатый смысл вед. Он рассказал о всех этих признаках, что будет наводнение, и что этот Шанкарачарья, он с помощью своего маленького горшочка остановит великое наводнение. И Говиндапада, он преисполнился радости, и он сказал Шанкарачарье, что ты должен пойти в Варанаси. Должен пойти в Варанаси, в место, где великие ученые собрались. И ты должен написать комментарий к Веданта-сутре. И когда он шел в Варанаси, и там уже в Варанаси, он писал комментарий на Веданта-сутру. И говорится, что когда он написал комментарий на Веданта-сутру, ему было 12 лет. Представляете, 12 лет мальчик написал комментарий к Веданта-сутре. Великие ученые не могут написать комментарий к Веданта-сутре. Или пишут какие-то странные комментарии. Шанкарачарья, он смог написать таковы комментарии. И там у него появились очень много разных учеников. И после этого, когда он написал комментарий на Веданта-сутру, он стал путешествовать по всей Индии со своими учениками. И говорится, что он 3 раза обошел всю Индию. Тогда не было поездов, не было самолетов. Чтобы обойти всю Индию, нужно было очень долго-долго постараться. И однажды к Шанкарачарье, когда он уже получил огромнейшую известность, к нему присоединился деревенский мальчик, которого звали Гири. Совсем мальчик, он был такой тупой, достаточно. У него не было таких больших знаний. А к этому моменту у Шанкарачарьи были тоже саньяси. Его ученики тоже были саньяси, великие пандиты, великие ученые. Там у него был один великий ученый Падмапада, который вообще затмевает своим разумом любую ученость. И этот Гири, он присоединился, и никто не ставил его никакой счет. Ну, какой-то тупой, деревенский. Но он очень строго верил в своего духовного учителя, и он служил ему всем своим сердцем. Выполнял всю грязную работу, стирал одежду, там, мыл посуду, и так далее. И однажды, и веды он особо не понимал. Он не понимал, что такое веды. Он, может, такое бывает в классе иногда. Вот все такие умные, а один какой-нибудь совсем странный. И вот такой у него был ученик. И он любил этого ученика своего за то, что он так рьяно служил своему духовному учителю. И однажды Шанкарачарья, он сел читать лекцию. И собрались его ученики, тоже великие ученые, саньяси, тоже отреченные люди, собрались слушать его, как он будет давать лекцию по ведам. А в этот момент Гири, он был на речке. И вот этот тупой ученик, он был на речке и стирал одежду Шанкарачарьи. И Шанкарачарья сидел, ученики сидели, и он не начинал свою лекцию. Он ждал, когда Гири появится. И все ученики, они стали возмущаться. «Давай, начинай лекцию». Потому что какой он со мной ничего не поймет, он же тупой. И один ученик, один из главных учеников, он сказал, вот здесь стоит стена. Стена, она здесь стоит, и даже если ты дашь лекцию, от этого стена она не станет чем-то лучше. Она так и останется стеной. Также этот ученик, Гири, он такой же, как стена. Он ничего не понимает, он тупой. И Шанкарачарья, он был немножко так расчарован таким отношением к его ученику. И он решил проучить всех. И он пожелал, чтобы этот Гири, он сразу же получил все ведическое знание. И Гири, он стирал одежду. И в этот момент все ведическое знание, оно вошло в его ум. И оно стало распирать его. И он хотел что-то уже сделать, что-то рассказать. И он прибежал на лекцию. И он одновременно, он высказал в 12 стихах экспортом прославление своего духовного учителя. Самым сложным языком санскрита и самой сложной ритмикой, которая называется тотака. Самая сложная ритмика. Все ученики просто упали со своих мест. Они были просто в шоке. Такого просто не видать, что тупой человек сразу же стал великим знатоком. Они сами не способны были на это. И после этого, этого ученика, его гири, его стали так и звать тотака. Тотака – это самый сложный размер в санскрите. Самый сложный, который трудно даже будет произнести. И этот пример, он говорит, что человек, он может быть тупым, но если он служит своему духовному учителю, то знание, оно само входит в него. Реализация и понимание жизни, оно войдет в него и откроется, подобно тому, как ночью факел, он озаряет все вокруг. Также и духовный учитель, он с помощью знания открывает человеку видение. И все вокруг озаряется светом. И ученик начинает видеть все, как есть на самом деле. И так Шанкарачарья, он путешествовал по этому миру. И однажды он пришел в одно селение. И в этом селении жила семья. У отца был сын, который с детства ничего не говорил. Он не учился, он иногда ел, иногда не ел. Он вел себя очень странно, просто очень странно. И отец, зная, что пришел великий святой Шанкарачарья, он обратился к нему, пожалуйста, посмотри, может быть, ты что-то поможешь как-то, вытащишь моего сына. Сын был очень странный, вы себе представить не можете. Иногда он смеялся, иногда он ел, иногда не ел, иногда его били в школе. Но ему как-то было все равно. И он ничего не хотел учить, он просто все время молчал. И Шанкарачарья задал ему два вопроса. Он сказал, кто ты? И почему ты ведешь себя как неодушевленное существо? И когда он задал такой вопрос, то это второе утверждение, что ты ведешь себя как неодушевленное существо, очень сильно задело этого мальчика, которого звали Хастамалаку. Оно задело, и он стал говорить. Он сказал, что я на самом деле свободен, что я не являюсь неодушевленным предметом, потому что любой неодушевленный предмет, который соприкасается со мной, становится одушевленным. И он сказал, что я свободен от шести проявлений горя, от опьянения, голода, жажды, старости и смерти. Я не рождаюсь, не расту, не меняюсь, не остаюсь прежним и не умираю. То есть он находился на уровне Парамахамсы. Это уровень, когда человек понимает, что он есть на самом деле душа, а не тело. И он такое сказал Шанкарачарье. И Шанкарачарья сказал, зачем тебе такой сын? Давай я заберу его к себе, он бесполезен будет. Смотри, он немножко сумасшедший, тронутый немножко. И таким образом Шанкарачарья забрал все ученики Хастамалаку. И кто же был на самом деле вот этот великий Хастамалаку? Ученики спросили у Шанкарачарьи. Шанкарачарья объяснил, что в прошлый, что на самом деле это был великий йог, который медитировал на берегу Ямуны. Он занимался медитацией, но он занимался имперсональной медитацией, когда человек пытается сделать так, что он никто, и что весь мир тоже ничто. То есть все есть иллюзия. Если что-то мы видим, это все иллюзия. То есть я здесь сижу, на самом деле я здесь не сижу, и лекцию вам не даю. И вы на самом деле здесь тоже не сидите. Это все иллюзия. Понимаете? Это называется философия имперсонализма. Если вы меня кинете чем-нибудь плохим, это тоже иллюзия. А если вас тоже обругаю, это тоже будет иллюзия. Понимаете? То есть и в такой медитации человек пытается все растворить, свое сознание полностью, полностью стать имперсоналистом. И на самом деле вот в прошлой жизни он был таким. И однажды он сидел на берегу, занимался такой медитацией, и он увидел такую картину, что мама пришла с сыном на берег Ямуны, чтобы совершить омовение. Мама пошла, оставила своего сыночка на берегу и пошла совершать омовение. И сыночек, он маленький был, все вы знаете, маленькие дети, они очень много бегают. И он подполз к этой реке и утонул. Он утонул, и мама, она стала кричать, она стала переживать, она стала причитать. Бедный мой сынок, она вытащила его на берег и стала плакать. И этот йог, он увидел эту ситуацию. И что-то внутри в его сердце щелкнуло. И у него появилось сострадание к этой матери. Он не хотел, чтобы она так сильно убивалась, потому что мать хотела уже покончить с собой. И тогда он вышел со своего тела. Он вышел со своего тела, и он зашел в тело этого маленького мальчика. И когда он зашел в тело маленького мальчика, то он встал. И мама обрадовалась. Само чудо произошло. И она забрала его домой, и как раз это и есть Хастамалаки. И с детства он никогда ничего не говорил. И впоследствии, когда великий Шанкарачарья, он взял его, свои ученики, то этот Хастамалаки, он продолжал молчать. Он никогда ничего не говорил, он так и остался неразговорчивым. И Шанкарачарья, он эту философию имперсонализма, он ходил и он давал людям. Он сбивал таким образом буддистов, чтобы постепенно веды поднять на уровень. Потом впоследствии придут на эту землю такие великие ачарьи или великие святые, как Мадхава ачарья, Рамануджа ачарья, и они постепенно еще больше подымут веды в понимании. Уже не будет имперсональной философии, они уничтожат имперсональную философию. То есть постепенно людям давало знания, чтобы они постепенно подняли. Потому что если пришел Шанкарачарья, сразу давал бы знания о личности Бога, люди, буддисты, они просто бы этого не поняли. Потому что к этому моменту буддизм был очень хорошо распространен, и сознание людей на полностью было в этой философии. Было просто бесполезно. Поэтому Шанкарачарья пришел, дал имперсонализм, что веды, да, все нормально, веды нормально. Веды то же самое говорят, он так сказал. Вот эти 6 утверждений, что я есть Брахман, там, что ты есть то и так далее. И потом приходили Мадхва-ачарьи, потом приходили Рамануджа-ачарьи. С ними тоже происходили удивительные истории, потому что они были удивительными личностями. И они постепенно поднимали людей в знании. И однажды Шанкарачарья, он пришел в одно царство. Он пришел к царю со своими учениками. И царю он стал излагать эту философию имперсонализма, что ты есть ничто, я есть тоже ничто. Это все иллюзия. И царь, он решил проверить, так ли это все, что говорит Шанкарачарья. И он поэтому сказал, вы посидите здесь в саду, я сейчас выйду и приду, мне надо кое-какое дело сделать. И когда он вышел, то он специально запустил бешеного слона в этот сад. И когда бешеный слон вбежал, то все ученики и сам Шанкарачарья, самый первый, влезли на дерево и там сидели. Потом этого бешеного слона повязали, убрали оттуда, и царь он пришел, говорит, как же так? Ведь слон – это иллюзия, поэтому волноваться-то нечего. Он сказал Шанкарачарье, слон – это иллюзия. И как вы думаете, что ответил великий ачарья? Он загадочно улыбнулся и с дерева сказал, что то, что я сижу на этом дереве, это тоже иллюзия. И что тебе только кажется, что я от слона убежал. На самом деле нет ни дерева, нет ни ачарьи, то есть меня, нет слона. И спокойно слез с этого дерева и почесал затылок. Шанкарачарья, он знал с самого начала, что это философия и очень легко разгромить. Но ему приходилось это все делать для того, чтобы постепенно людей поднять. И на многих примерах Шанкарачарья показывал, что эта философия утопительна с самого начала. И однажды он это показал своим ученикам. Однажды в одной деревне они пришли, и они увидели питейное заведение, там, где пьют. И он зашел в это питейное заведение со своими учениками. Представляете, отреченный человек зашел в питейное заведение. Он попросил, чтобы налили ему большую кружку хмельного напитка. И он сказал, он взял эту кружку и сказал: «В ничто входит ничто». И выпил всю эту кружку. То есть один браман, то есть я браман, в этот браман входит другой браман, то есть это вино. И когда он это все выпил, ученики тоже обрадовались, тоже стали брать кружки и говорили, что в ничто входит в ничто. И тоже стали выпивать. Вот и дальше они пошли по этой деревне и уже зашли в кузницу. Тогда Шанкарачарья зашел в кузницу, он взял расплавленный свинец, и он сказал: «Один браман входит в другой браман». То есть ничто входит в ничто, и выпил свинец. И тогда ни один ученик он не выпил свинец. И таким образом он показывал, что эта философия, она не выдерживает никаких трений. И пришло время, когда мать великого Шанкарачарья, она лежала на смертном одре, и она подумала о своем сыне Шанкарачарье. Помните, я вам рассказывал, что он обещал ей то, что он придет? И в своей медитации Шанкарачарья понял, что мать его, она зовет его. И тогда он появился в один миг, появился рядом с своей матери и сказал: «Что ты хочешь, о бедная женщина?» Он так своей матери сказал. Она и правда была бедная. «Если ты хочешь, — он сказал ей, — я могу продлить твою жизнь. Ты можешь оставаться в живых еще долгое время». И тогда мать сказала: «Ну что ты говоришь? Я вся больная. Если больше я еще проживу, то я буду страдать очень сильно. Мне сейчас не нужна жизнь. Я уже, тело мое состарилось. Не имеет смысла продлевать жизнь. Лучше сделай так, чтобы я достигла совершенства». Ну так она сказала Шанкарачарье. И тогда Шанкарачарья стал говорить, что есть, что такое браман, что есть такая пустота, что это все иллюзия. Он начал говорить великую философию нирвишеши, шуньявады, что все есть ниргуна, то есть нет никаких качеств, нет никаких форм, что у Бога ничего нет, мы тоже ничего не имеем, что Он самосветящийся и так далее. И она ему сказала: «Что-то я ничего не понимаю, слишком все заморочено, ты мне что-нибудь попроще расскажи, потому что у меня все мысли путаются, я не могу понять, на что мне медитировать, как мне достичь совершенства». И тогда он стал ей говорить различные ведические трактаты. Он стал говорить ей веды, великую философию вед. Эта простая женщина сказала: «Слушай, я ничего не понимаю. Ты мне сейчас говоришь, мне спать захотелось. Представь, если я умру, когда я засну. Куда я попаду? В страшное место я попаду. Поэтому скажи мне что-нибудь другое». И тогда Шанкарачарья, он стал прославлять Шиву, он стал рассказывать про Шиву. Он стал говорить, что Шива это воплощение Бога, что он, его обвивают змеи, что у него гирлянда из черепов детей и так далее. Он стал описывать, что он весь посыпан пеплом, что вокруг него много духов. И бедная женщина испугалась. Говорит: «Что ты мне какие-то страшные вещи рассказываешь? Я сейчас умру и буду думать о всяких привидениях, духах». И тогда Шанкарачарья, он посмотрел на свою мать и сказал, он стал рассказывать об изначальном Господе Говинде. И он стал описывать изначальную форму Бога. И тогда его мать сказала: «Ну, наконец-то, теперь я все понимаю, мне гораздо проще на это сосредоточиться». И потому, что в момент смерти нужно делать, он сказал. Он сказал: «Баджи Говиндам, Говиндам Баджан, Мудха Мате». Он сказал, что нужно повторять или поклоняться. Баджи значит поклоняться. Поклоняться Говинде, изначальному Господу, и так человек он сможет достичь совершенства. И в этот момент его мать, она оставила тело и попала в духовный мир. Говорится, что за ней пришли спутники самого Господа и забрали ее в духовный мир. И Шанкарачарья, он продолжил свое путешествие, и с ним было очень много всяких историй. Их можно рассказывать и рассказывать очень долгое время. А у нас время все меньше и меньше. Ну ладно, я вам еще расскажу одну историю, тоже интересную, про Шанкарачарью. Вот, и однажды, когда он путешествовал, он узнал, что существует великий ученый, которого звали Манда Мишра. Этот Мишер, он был настолько знаток вед, он был знатоком санскрита, великим логиком, которого никто не мог победить. И он пришел к этому Мишере, и он сделал ему вызов. Они начали спорить. И Мишер, он сказал: «Эх, ты отреченный человек, саньяси, ты все время поносишь женщин». Потому что саньяси или отреченный человек, да, он старается избегать женщин, там, он говорит, что женщина там это, как бы сказать, что это иллюзия, что она может совратить, там, ну, всякие вот эти вещи. И этот Мишер, он стал говорить: «Ты там такой-сякой, ты поносишь женщин, женщина тебя скормила, женщина тебя растила, она тебя родила, а ты ее поносишь». И тогда Шанкарачарья, он тоже разозлился, он сказал, что женщина тебя родила, женщина тебя воспитала, женщина тебя скормила, а ты с ней сексом занимаешься. И так у них спор шел. Один говорил один аргумент, другой говорил третий аргумент. Как ты можешь со своей матерью заниматься сексом? И так далее. Они начали спорить. И в конце концов они решили начать спор. И они сели, чтобы начать спорить. И спорили они в течение 21 дня. Один аргумент говорил, другой аргумент говорил. Сатья Гьянам Ананда Браман, Шанкарачарья сказал, что Браман есть вечная истина, и нет ничего, кроме вечного Брамана. А все остальное иллюзия. То есть все есть Бог, а все остальное, тут все, что мы видим, все это иллюзия. Все есть Бог. И в то же самое время Бога нет. Вот такая философия. Они начали спорить, и они выбрали Убая Бхарати, его жену, жену Мишеры, которая тоже была великим пандитом, великим ученым, они выбрали как того, кто скажет, кто проиграл, а кто выиграл. То есть так жюри, которое будет говорить. И она сказала им: «Я простая женщина. Как я могу понять, кто из вас выиграет и кто нет? Поэтому я надену на вас гирлянды, и у кого первая гирлянда завянет, тот и проиграл». И они начали спорить. Они начали спорить, они спорили весь день. Потом их жена готовила им еду, они кушали. На следующий день они опять спорили. И так они спорили в течение 21 дня. И когда прошел уже 21 день, то гирлянда на Мишере стала завидать, она стала вянуть. И тогда его жена подошла к ним и сказала, что: «Шанкарачарья, ты победил в споре». Но до этого они решили, что если проспорит Мишера, то он станет его учеником, Шанкарачарью. А если Шанкарачарья проспорит, то Шанкарачарье придется жениться. Вот это их не был такой спор. Они на это поспорили. И гирлянда на шее Мишеры, она завяла. И тогда Убая Бхарати, она подошла и сказала: «Шанкарачарья, ты выиграл». Она, конечно, была в шоке. Представляете, от нее муж уйдет и станет учеником этого Шанкарачарья. Она была в шоке. И тогда она сказала Шанкарачарье: «На самом деле, жена – это вторая половина мужа, поэтому ты подожди, теперь тебе осталось со мной поспорить». Она ему так сказала. Она начала с ним спорить. И она спорила с ним в течение 17 дней, и уже некому было готовить. И поэтому они ничего не ели и спорили. И в какой-то момент эта Бхарати, жена Мишеры, она поняла, что Шанкарачарья могущественен в философии, и он побеждает. И она подумала: что же делать? Что же делать? И тогда она придумала, что этот Шанкарачарья, он принял саньясу, отреченный образ жизни, 8 лет, и он ничего не знает о любви. И поэтому она ему сказала: «А теперь мы будем спорить с тобой о Кама-сутре, о любви». И Шанкарачарья, он был, конечно, в шоке. Тему эту он не знал. Совсем. И он сказал: «Хорошо, мы с тобой будем спорить на эту тему, но только тогда, когда я пойму эту тему». И он взял тайм-аут на ровно месяц. И он решил за месяц понять, что это такое, и понять всю философию этого вопроса. И он решил войти в тело какого-нибудь царя и понять, что это вообще есть, что такое любовь, что такое Кама-сутра. Он решил это сделать. И его главный ученик сказал, что будь осторожен, потому что уже была такая одна история с великим йогом Мадьясендра. Этот великий йог Мадьясендра, он однажды он захотел понять взаимоотношения мужчины и женщины. И он вошел в одного мертвого царя. Царь умер. Этот великий йог, он вошел в тело царя. И И он стал наслаждаться женами царя. И он забыл совершенно, кто он такой и что ему надо делать. И только на протяжении какого-то времени он вспомнил, очнулся с этого сна. Вот, и он обратно вошел в свое тело. Его тело, оно находилось в таком состоянии полуживое, полумертвое. Есть такие состояния, вы, наверное, знаете. Когда человека парализуют, он находится в таком летаргическом сне. Вроде бы живой, а никаких признаков жизни нет. Пульс, он настолько сокращается, вот, а душа где-то путешествует. И Падмапада, он рассказал эту историю Шанкарачарье, и поэтому остерег его, будь осторожен. Ты можешь полностью войти в эти семейные отношения. И Шанкарачарья, он сказал, что корнем привязанности является калпана. Калпана значит воображение. Что привязанность, она, воображение рождает привязанность. И любая привязанность – это прежде всего воображение. Когда человек, вот, допустим, прежде чем привязаться к чему-то, он начинает воображать. Я хочу… Ну, то есть он начинает в уме это все прокручивать. Было бы неплохо, если у меня было бы BMW. Да? Сразу раз привязанность рождается. Вот это калпана. И Шанкарачарья сказал, что я свободен от этой калпаны, поэтому со мной ничего страшного не произойдет. И в это время он со своими учениками, он забрался на гору, и там в пещере он сел в позу лотоса и сказал своим ученикам, чтобы они защищали его, и что он на какое-то время, на месяц отлучится, а потом обратно войдет в тело. А в это время один царь местный, он отправился на охоту. И когда он упал с лошади, он упал на голову и сломал себе шею. И умер. В этот момент Шанкарачарья нашел это тело с помощью своей медитации. Вокруг этого тела уже собрались там жены, там помощники всякие, визири. И стали сокрушаться. В этот момент Шанкарачарья вошел в тело царя. И царь он встал. У него сразу все зажило с помощью вот этой силы Шанкарачарьи. У него все зажило, он встал. Все сразу обрадовались, все министры обрадовались. И что вы думаете? Вдруг после такого падения ихний царь на все 100 знает санскрит, он знает все веды. И все министры были в шоке как-то. Вот такого падения человек стал великим ученым. И Шанкарачарья стал постигать науку о любви, потому что у царя было много жен. Он стал постигать. И в этот момент в царстве все нормализовалось. Он давал отличный, он правил царством очень сильно. Дожди стали лить столько ночью. Стали расти деревья, фрукты на них. Все было идеально просто. И министры царя, они заподозрили что-то неладное. Что ихнего царя подменили. И так как они поняли, что это не просто какая-то личность, это какой-то великий святой стал и вошел в тело ихнего царя. Поэтому они разослали гонцов. Они разослали гонцов, что и сказали им, ищите тело, которое сидит бездыханно. И когда вы найдете это тело, уничтожьте его, сожгите его. Чтобы этот великий мудрец или Шанкарачарья, он остался в теле этого царя, и чтобы все у них было хорошо. Потому что когда отправил Шанкарачарья, все было хорошо. И прошел практически месяц. И Падмапада, самый главный ученик, он забеспокоился. Он подумал, что-то неладное случилось с моим учителем. И он переоделся в танцора, и он отправился в это царство. Он отправился в царство этого царя. Он пришел, и он начал танцевать перед Шанкарачарьей, перед царем с его женами. И он пел. И когда Шанкарачарья, он расслабился так, то этот ученик, он стал петь. Он стал петь на санскрите, что некогда был такой великий Мишра, с которым спорил великий Шанкарачарья. И он начал вот петь эту песню, эту историю, всю вот эту историю о его споре с Мишрой, о его споре с Кешавой Бхарати, с Субая Бхарати. И Шанкарачарья, он вдруг понял, что он забыл чуть-чуть, кто он. Под чарами жен царя он забыл чуть-чуть. И тогда он сразу же, в этот момент, с трона свалилось мертвое тело царя, и Шанкарачарья вошел в свое тело. И как только Шанкарачарья вошел в свое тело, он сразу говорит, пойдемте. И он пошел к этой женщине, и он выиграл в споре, потому что он досконально изучил вопрос о любви. Вот такой великий Шанкарачарья, его и очень много всяких историй, я не буду рассказывать все истории. Но в заключение про Шанкарачарья я вам расскажу такую историю интересную, что однажды Шанкарачарья, он шел по берегу, и он увидел со своими учениками, и он увидел одного старого-старого человека, который пытался изучить грамматику санскрита. Грамматика санскрита очень тяжела. Этот старый, уже чуть ли не умирающий человек изучает грамматику санскрита. И Шанкарачарья, видя это, он был в шоке. Его на глазах у него налились слезы, и он начал плакать. И он сказал: «Баджа Говиндам, Баджа Говиндам, Говиндам Баджа, Мудха Мате». Мудха значит глупец. Что ты делаешь? Ты скоро умрешь. Поклоняйся Говинде. Вот так он ему сказал. Сам Прате, сам Прате. Когда смерть схватит тебя за горло, в тот самый момент, когда придет эта смерть, нахи, нахи, ракшати. Нахи значит ничто или никто. Ракшати защитит. Все эти твои знания, которые ты изучаешь, весь этот санскрит, знания грамматики, все остальное, что ты знал, все газеты, которые ты читал, они все тебя не спасут. И все это будет просто напрасно. Ничто другое не защитит тебя. Поэтому баджи Говинда, баджи Говиндам, поклоняйся Говинде. И так ты обретешь. То есть на самом деле Шанкарачарья, он не был до конца имперсонализмом. Он знал персонализм. И в этом данном случае как раз показано из его биографии, что он как раз-то, ему не нравилась эта философия. И я сейчас не помню ту историю, каким образом Шанкарачарья покинул этот мир, но это было что-то связано с тем, что он, то ли он принял форму змея и улетел, или еще что-то в этом роде. То есть он как-то оставил этот мир необычным образом. Я сейчас не могу вспомнить этот момент, который, каким образом он ушел. Может быть, как-нибудь в следующий раз, когда я приеду, я постараюсь найти этот момент и рассказать. Но это не столь важно. Самое главное – смысл появления Шанкарачарьи как воплощение Шивы. Он приходил в 768 году или 86-м. И еще одно воплощение Шивы, оно было 500 лет назад. То есть уже недавно совсем. Это был Адвайта Ачарья. И Сада Шива однажды, он увидел, что происходит в этот век Кали-Югу на Земле. И когда он просто своим третьим глазом, он посмотрел, что творится, что в этом мире, в Кали-Югу, то есть наш век, столько неблагоприятных качеств, столько неблагоприятных знаков появляются, страдания людей. Он преисполнился великого сострадания, и он пошел на берег Причинного океана, Карны. Помните, Причинный океан, на котором возлежит Махавишну, и спор на его теле исходит вселенной. Он пришел на этот океан, то есть он преодолел... Он пришел на этот океан, и в течение 700 лет он медитировал на Махавишну, для того, чтобы Махавишну он пришел и что-то смог сделать с этим веком Кали. Он не просто совершал аскезу, он также повторял одну из мантр, секретная мантра, которая известна только небожителям. Я ее не знаю, к сожалению. И в конце концов сам Махавишну он появился перед Шивой. И когда он появился перед Шивой, то Сада Шива и Махавишну, они обнялись. И когда они обнялись друг другом, то они слились. И поэтому говорится, что появился Харихар. Хари значит Вишну, а Хара значит Шива. Они сплелись вместе. И таким образом в этом слитом воплощении Махавишну и Сада Шивы появился Адвайта Ачарья. И он пришел на эту землю. Его отцом стал Кувера Пандит, великий пандит, который жил 600 или 500 с чем-то лет назад, который был великим знатоком логики и санскрита, великим ученым. И на самом деле Кувера Пандит, это был в прошлом был полубог Кувера Пандит или полубог Кувера. Кувера – это тот, кто хранит богатство полубогов на высших планетах. Он самая богатая личность, хранитель богатств. И Кувера, он изначально всегда был поклонником Шивы, он поклонялся Шиве. И он пришел на Кайлашу, и он повторял мантру, и поклонялся Шиве. И Шива пришел к нему, появился перед ним и сказал: «Что ты хочешь, я исполню любое твое желание». И этот полубог Кувера, он сказал: «Пожалуйста, сделай так, чтобы ты стал моим сыном. Я хочу, чтобы ты стал моим сыном». И Шива сказал: «Хорошо, я стану твоим сыном на земле. Поэтому родись на земле, и я стану твоим сыном». И Кувера Пандит, он родился на земле. И будучи великим ученым, великим пандитом или ученым, знатоком, он стал советником царя, местного царя. Это на территории нынешнего Бангладеш эта история была. И он не просто стал советником царя, он его стал очень близким другом. Они дружили с царем. Царь воспринимал его как своего друга. Царя звали Дивья-Симха, божественный лев переводится. Дивья-Симха был великим царем в прошлые времена, и он был шактом. Шакты – это те, кто поклоняется богине Кали. Помните, мы с вами проходили? Та, которая предлагает кровь, там, животных. И он не очень хорошо относился к тем, кто поклоняется Богу, изначальному Богу. То есть он был шактом, тот, который хочет исполнить какие-то свои материальные желания. И у Кувера Пандита родилось у этого полубога, который появился как Кувера Пандит, у него родилось 6 сыновей. 6 прекрасных, красивых, сильных сыновей. И его жену звали Лаби Деви. И 4 сына, 4 его сына, они отреклись от мира и покинули дом. И поэтому Лаба Деви и Кувера Пандит, они были немножко в скорби. У них осталось всего 2 сыновей. И поэтому они решили отправиться на берег Ганги, чтобы забыть о том, о своей потере. И они взяли отпуск у царя и отправились в Шантипур. Есть такое место в Бенгалии. Шантипур. И там, на берегу Ганги, они совершали омовение. И Ганга, она обладает таким свойством, она убирает скорбь. Она убирает грехи и также убирает скорбь. Когда человек купается в Ганге, то он уже не скорбит ни о чем. Он как бы очищается от этого. И там они пытались забыть о своей потере, то, что сыновья покинули их и отреклись от мира. И в какой-то момент Лаба Деви после омовения в Ганге, она поняла, что она забеременела. Представляете, такое непорочное рождение. Она пришла и сказала своему мужу, что вот так произошло, что я вот в Ганге искупалась, и что-то произошло. И когда родился Адвайта, то Адвайта Ачарья, вот это воплощение Махавишну с Адашивой, то его отцу Кувера Пандит уже было 60 лет. И в этот момент, когда она поняла, что она беременна, то пришла депеша, и царь Дивья-Симха, он соскучился по Кувера Пандит и звал их обратно. И поэтому все они обратно приехали в провинцию Бангладеша нынешнего. И в какой-то момент родился Адвайта Ачарья. Он родился в 1434 году нашей эры. И когда родился Адвайта Ачарья, то сам царь, то великий царь, он сам пригласил своего придворного астролога и хироманта. Он пригласил, чтобы этот астролог, он сделал карту, астрологическую карту, и чтобы он сказал, что это за ребенок появился. И когда астролог рассчитал всю карту, он упал в обморок. Он упал в обморок. И когда привели его в чувство, то астролог не знал, что сказать. И он сказал, что никогда в жизни я не видел такой карты. Похоже, сам Бог пришел на землю. Вот так он сказал. Но естественно, что никто не поверил особо так. Представьте, что у кого-то вдруг, у ваших знакомых, какой-то астролог сказал, что у вас родится Бог сам. Мало кто поверит. Но Кувера Пандит знал об этом, что сам Шива, он появится у него, что Шива явится. И таким образом Адвайта Ачарья, он подрастал. Он подрастал, подрастал. И вся эта провинция Бангладеш, они все поклонялись Кали, богине Кали. Кали кровожадной, так ее еще называют. Все поклонялись. Никто не признавал особо Вишну, не признавал Говинду, изначального Господа. И Адвайта Ачарья с самого детства, он был очень упрямым. И упрямство его заключалось в том, что он ни в какую не хотел поклоняться богине Кали. Знаете, кто такое богиня Кали, да? Парвати, знаете, кто такая? Из Парвати зашло богиня Кали и богиня Дурга. Дурга, она ужаснейшая, а богиня Кали кровожадная такая. Помните эту историю, мы с вами рассказывали про рождение Ганеша? И он ни в какую не хотел поклоняться этой богине, тем более она была его женой. То есть у Шивы есть Парвати, есть Кали, Дурга, это все его вечные супруги, представляете? И вот однажды, из-за того, что Кувера Пандит был другом самого царя, то, соответственно, Адвайта, маленький мальчик Адвайта, он дружил с сыном тоже царя. Они дружили. И однажды на Кали-пуджу в праздник поклоняются, в этот момент раз в году поклоняются богини Кали, все приходят в храм, все поклоняются и приносят различные подарки. Адвайта Ачарья, он пришел, маленький мальчик, вместе с сыном царя. И сын царя, и все, которые там были, все поклонились в храме огромнейшему изваянию богини Кали. А Адвайта он стоял и не кланялся. И все думали, ну, маленький мальчик, не кланяется. И царь, вот этот сын царя, тоже маленький мальчик, он был в шоке, говорит, что даже я царь, что я принц, кланяюсь богине Кали, а ты, мой раб, стоишь как вкопанный. И он взял его и пытался его нагнуть так. И Адвайта Ачарья это не понравилось. Он сказал, как я могу кланяться своей жене? И он гаркнул на него, на этого сына царя. И когда он гаркнул на него, то сын царя упал замертво просто и убежал. И Адвайта, он испугался этого всего, взял, просто убежал и спрятался, как маленький мальчик. Он играл роль маленького мальчика. И все стали переживать, сам царь прибежал, все стали плакать. Как же так? Единственный сын царя, и тут на тебе, умер в храме богини Кали. И царю рассказали, что случилось. Тогда они нашли Адвайту, маленького Адвайту, и сказали, ты его умертвил, ты его воскрешай. И тогда Адвайта Ачарья, тогда он еще не был Ачарьей, маленький Адвайта, он сказал, хорошо, вам нужно принести святую воду с храма изначального Господа Говинды и полить. Тогда он проснется и оживет. И когда принесли эту воду, побрызгали на то, этот сын царя, он ожил. И тогда в Дивьи Симхи, в самом царе, появилось маленькое сомнение. Маленькое сомнение появилось в его голове. Правильно ли он кому-то поклоняется или нет? И дальше он рос, и он никогда не кланялся в этом храме, никогда не кланялся богине Кали. И однажды отец, когда он уже подрос, Адвайта Ачарья, на Кали-пуджу, великий праздник, такой же праздник, как был до этого, все собрались, и Адвайта Ачарья, и сам царь, и сам Кувера Пандит, его отец, они все пришли в этот храм Дурги или Кали, и они все поклонялись. И Адвайта Ачарья, он все равно стоял, как вкопанный. И тогда Кувера Пандит, его отец, он сказал, ну все, что-то ты совсем перестал меня слушаться, давай кланяйся. И тогда этот маленький мальчик сказал, почему я должен кланяться богине Кали? Все мы должны поклоняться изначальному Господу. Вот так он сказал. Я не буду кланяться богине Кали, тем более это моя жена. И Кувера Пандит был в шоке из-за того, что он был великим пандитом, великим логиком. Он стал спорить с ним. Он стал спорить с ним, что на самом деле это богиня Кали, это наша мать. Это богиня Кали створяет материальную энергию. Она является матерью всех. Мы должны ей кланяться. И так далее. То есть он стал спорить. И спор привлек очень многих вокруг. Все стали слушать. Как маленький мальчик и великий ученый спорят. В конце концов, я не буду говорить весь спор, потому что Кувера Пандит стал проспаривать немножечко. Он стал говорить, что это наша мать. Немножко расскажу. В общем, он стал говорить, что богиня Кали – это наша мать, мы должны ей поклоняться. Тогда маленький мальчик Адвайта, он сказал, что это за мать, которую предлагают в жертву ее же сыновей, там козлов всяких и так далее. И тогда Кувера Пандит, будучи логиком, ученым, он сказал, это нет проблем с этим. Когда этой матери предлагают жертву, там козлов умертвляют ради богини Кали, как предложение ей, они все попадают в рай. Они все освобождаются, попадают в рай. И тогда Адвайта Ачарья, он сказал, неужели так просто попасть в рай? Может, ты и меня тогда в жертву принесешь? Может, ты себя тогда в жертву принесешь, сразу в рай попадем? И так они спорили. Один аргумент говорил, другой аргумент говорил. И весь народ, он понял, что великий ученый, он начал проспаривать. Он начал проигрывать в споре маленькому мальчику Адвайте, его сыну. И Адвайта, он в конце концов понял, что что-то он неправильно делает, потому что не положено сыну спорить с отцом. И он сказал, хорошо, ты выиграл, мой отец, я сдаюсь, я готов поклониться богине Кали, но последствия будут от вас зависеть. То есть все последствия будут, вы будете виноваты во всех последствиях. И тогда он взял и поклонился богине Кали. И богиня Кали, она, видя, что ее муж, сам Шива, кланяется перед ней, она не выдержала. И она разлетелась на мелкие кусочки. Огромнейшее изваяние богини Кали, оно разлетелось на мелкие кусочки во все стороны. И в этот момент все поняли, да. Некоторые говорили, ну ничего, еще другое изваяние поставим, опять будем поклоняться. Но у многих зародилось сомнение, правильно они делают или нет. И Адвайта Ачарья, он проявлял очень много всяких чудес в своей жизни. Я их тоже не буду рассказывать. На самом деле этот царь, Дивья-Симха, он впоследствии станет поклонником Адвайта Ачарьи, и он напишет книгу «Адвайта Пракаш», то есть биографию Адвайта Ачарьи, где он описывает все эти истории уникальные. И в какой-то момент, из-за того, что Кувера Пандит был очень уже старый, ему было около 90 лет, однажды он подошел к Адвайте Ачарье и сказал ему, что ты на самом деле пришел в этот мир для того, чтобы дать любовь к Богу людям, поэтому, пожалуйста, дай мне эту любовь. И тогда Адвайте Ачарье, он дал эту любовь, и в этот момент появился воздушный корабль с высших планет, с духовного мира, и забрал Кувера Пандита в духовный мир. Вот и после этого Адвайта Ачарья, он подрос, он женился, у него появились дети, он отправился в паломничество, он пытался дать людям знания о Боге, но он реально видел, что все его попытки тщетны. Люди, они слишком горды, они не хотели принять вот это знание о Боге, они хотели думать только о себе. И он был в отчаянии, он пришел с определенной миссией, и у него ничего не получалось. И тогда он каждый день он выходил на берег Ганги, и он огромнейшим громогласным голосом он кричал, так как он является Рудрой или воплощением Шивы, он кричал огромнейшим голосом, и он звал изначального Господа, чтобы он пришел сам лично на эту планету, чтобы он хоть как-то изменил атмосферу на этой планете. И этот голос, он проникал в все оболочки Вселенной. И изначально Господь Говинда в духовном мире, он не зашел на эту планету 500 лет назад как воплощение, как изначально Господь, который называют Чайтанья. И Чайтанья, он пришел в этот мир, и он провозгласил и распространил 500 лет назад. Говорится, что ровно 500 лет назад начался Золотой век, потому что сам Чайтанья переводится как «золотая аватара Бога». Он пришел, и он дал великую мантру. Он великую мантру дал, Маха-мантру, вот эту Хари Кришну, которую по всей Индии сейчас воспевают. И он сказал, что с помощью вот этого процесса очень легкого любой человек может достичь очень быстро, обрести любовь к Богу. И он впоследствии распространил это знание по всей Индии. Говорится, что даже тигры, львы, они танцевали, когда он пел, что камни плавились. В Индии до сих пор есть те места, где он пел эти имена Бога, и камни, на которых он прикасался, они плавились. До сих пор в Индии можно в храмах найти эти места, где эта стопа прям в камне она сделалась. Очень много таких мест есть по всей Индии. И в различных пуранах, в различных писаниях эту Маха-мантру прославляют по-разному. В Брахма-Ямале Господь Шива говорит своей жене Махадеви или Парвати, он говорит, «Харим вина насти кинчит». Он говорит, что в Кали-югу нет более простого способа искоренить порок, чем повторение вот этой мантры, Маха-мантры. Далее он описывает, как ее повторять правильно. Сам Шива говорит. В Радха-тандре Парвати уже объясняет одному из своих почитателей. Она говорит, что вот эта Маха-мантра, она дарует высшее совершенство. И потом она дальше описывает, как она повторяется и из чего она состоит. И Адвайта Ачарья, он прожил 125 лет. Это воплощение совместное Сада Шивы и Махавишну. Он прожил 125 лет, очень долго жил. И в конце своей жизни однажды Адвайта Ачарья, он вошел в храм Бога, и он вошел в такое состояние блаженства. И говорится, что он больше оттуда никогда не вышел. Говорится, что он вошел в мурти, или он вошел в форму Бога. То есть он растворился с алтарем. И таким образом его вот эти игры или его лилы, они закончились на этой планете. Так Шанкарачарья и Адвайта Ачарья, будучи воплощениями Шивы, они приходили в этот мир и проводили свои здесь игры на благо всем людям. Какие будут вопросы? Материальные свидетельства остались. От Шанкарачарьи есть в Индии, в Южной Индии есть те, кто поклоняется Шанкарачарье, от него осталось очень много писаний, от него остались вещи какие-то там, они это хранят как реликвию. Что касается Адвайта Ачарьи, то он приходил совсем недавно, всего каких-то 500 лет назад, и поэтому остался его дом до сих пор в Шантипуре. Туда часто съезжаются очень многие паломники, они там выражают ему свое почтение, как воплощению Махавишну и Садашивы. Там остались его изначальные божества, которым он поклонялся. То есть все эти реликвии, они остались. Очень много всего. Шантипур находится рядом с Навадвипой. Там, если ехать 5 часов на автобусе, то можно достичь Шантипура. Какие еще есть вопросы? А изначально, скажите, пожалуйста, изначально какие древние тексты на этой вселенной вообще существовали? Это материальные или духовные, или вообще как? И кто является изначальным Богом? Шива, Вишну или Брахма? Или какая-то есть последовательность? Это первое. Второй вопрос. Та часть населения в Кали-Югу, которая сейчас очень сильно привязана к материальным ценностям, к деньгам, к сексу, к еде, к сну, к машинам, к домам, куда она попадет и как она успешно деградируется? Значит, первый вопрос – это изначальное писание, это веды. Изначально была одна веда. Вьясадева 5000 лет назад разделил на 4 веды – Яджур, Адхарва, Сама и Ригведа. Потом написал Пураны, которые тоже достаточно авторитетные. Правда, некоторые Пураны их все-таки немножко меняли, но это не в этом суть. Что касается, кто главней – Брама, Вишну или Шива, то здесь нельзя сказать и как-то приравнить их. То есть веды говорят, что это гуна-аватара Бога. Гуна-аватара – это гуна, значит, качество. То есть это воплощение качеств Бога. Страсть, благость и невежество. Вишну является воплощением Бога, Шива является тоже воплощением Бога, а Брама, он является обычным живым существом, то есть как мы с вами. А изначальный Господь, о нем говорится во многих писаниях, мы это проходили на наших занятиях. Вот, вы можете прослушать 5-ю, по-моему, лекцию или еще какую-то там. Я об этом очень много говорил. Изначального Господа называют Говинда или Гопал, ну, в ведической традиции. Что касается второго вопроса, то люди, которые погрязли в материальное, то они деградируют постепенно, так как они все дальше и дальше отходят от Бога. И таких людей веды называют Бахирмукхи. Бахирмукхи. Мукха значит лицо, а Бахир значит вне. То есть мы отвернули свое лицо от Бога. И чем больше человек привязан к материи, тем дальше он отходит от понимания Бога. И поэтому такие люди, они, если они все-таки привязаны к материальному, но в то же самое время соблюдают какие-то обряды религиозные, то такие люди попадают в райские миры, там, где они еще больше начинают наслаждаться. Если же они не признают веды, не признают Бога, а просто любят наслаждаться, независимо от того, понимают ли они, принимают ли они религию и не принимают, такие люди, они деградируют и попадают в адские миры. Вот так можно ответить на эти вопросы. После адских миров, где они отстрадают за свои грехи долгое время, они таким образом очищаются через страдания. И после этого они попадают в животную форму жизни, такие как собаки там какие-нибудь, ну, в общем, даже, может быть, молекулы какие-нибудь, которые тоже движутся. Если в каком-то существе есть сознание, значит, там есть душа. Если там сознание, есть какое-то движение, там, знаете, есть там туфелька, в ней есть движение, значит, она живет. Если в ней есть сознание какое-то, значит, там есть душа. И форм жизни очень много. И поэтому такое живое существо после ада, оно не может получить человеческую форму жизни. Потому что в адских мирах человек страдает, и когда человек страдает, то сознание его сужается от страданий. Знаете, такое часто бывает. Сужается сознание, и поэтому он может принять форму только животного. У животного сознание сужено. Ему нужно просто поспать, поесть. Попадая в какую-то форму жизни животную, да, мы постепенно эволюционируем, и сюда уже приходит теория Дарвина. Да? Но теория Дарвина, она немножко неправильна, но она, главный смысл теории понят, что живое существо переселяется все выше и выше тела, и потом достигает человеческой формы жизни. Правда, он все перепутал, он думает, что формы, виды жизни, они постепенно прогрессируют. И животные, правильно, да, они На самом деле нельзя сказать, что они бесчувственные такие, да, что они не ощущают страданий. Они страдают так же, как им. Они осознают страдания. Вот, если вы с помощью определенной техники войдете в свои прошлые жизни, и вдруг, возможно, вы там были в какой-то животной форме, то вы поймете, что вы страдали. Но даже если мы, находясь в человеческой форме жизни, мы потом получаем другое тело, мы тоже забываем про свою прошлую жизнь. Мы забываем для того, чтобы нам дали шанс новый, чтобы это нас не тяготило, то, что мы там так и не смогли прогрессировать. Что касается животных, они находятся не совсем бессознательно, они сознают, они страдают, но они не нарабатывают новую карму. Они только ее отрабатывают, только страдают. Они не создают себе новую карму, то есть они не зарабатывают грехи. Поэтому можно сказать, что животные, они невинные, с одной стороны. Если животное вас укусило, это означает ваша проблема. Оно не наработало карму. Оно может кусать сколько хочешь. И при этом кармы у нее это не будет. Животные только отрабатывают. Какие еще вопросы будут? В Брахма Самхите говорится, что изначально Господь существовал всегда, всегда существовало Его имя, всегда существовали бесчисленные Его имена, всегда существовала Его обитель, где Он жил. Вот так можно сказать. Такой вопрос. Кришна и Рама – это имя изначального Бога? Ишвара Парамах Кришнах, Брахма говорит. То он говорит, что Ишвара Парамах, что высшая Ишвара – Кришнах. Ишвара Парамах Кришнах. Он говорит, что Кришна – это имя также изначального Бога. А Рама тоже можно сказать, что имя изначального Бога в виде Баларамы. Просто существует три Рамы в Индии. Это Парушурама, Рамачандра – тоже имя Раны, и существует Баларама, то есть три Рамы. Поэтому Баларама, он считается изначальным. Парушурама является Шакти-Авеши Аватарой, то есть это личность, наделенная силой. Это был такой воин великий, который в ведические времена, когда цари они стали очень сильно надменными, когда стали гордыми, то появился Парушурама, и он родился у одного мудреца великого. У этого мудреца было трое сыновей, среди них самый младший был Парушурама. И однажды мать Парушурамы пошла на берег реки, и на берегу реки она увидела прекрасного юношу. И в своем уме она соблазнилась чуть-чуть, она привлеклась. И она пришла к своему мужу и сказала, что я на самом деле тебя изменила в своем уме. И тогда этот великий мудрец, он сказал своему старшему сыну, возьми топор и убей ее. Этот сын, он сказал, нет, это моя мать, я не буду убивать. Тогда он сказал среднему сыну, сказал, возьми топор, убей ее и его. Он тоже не стал. И тогда дошло очередь до Парушурамы. И Парушурама, отец сказал, давай, возьми топор, убей ее, его, его. И он взял топор и всех поубивал. И отец был очень удовлетворенным, он сказал, проси все, что ты хочешь. И тогда Парушурама сказал, пожалуйста, оживи ее, его, его. Он исполнил указания отца, и в то же самое время ничего плохого не... Этот Парушурама, великая личность, говорится, что он 21 раз он уничтожал огромнейшее войско кшатриев один. У него такой был большой тесак, топор. И когда он двигался, не было видно, как он двигается. Просто прокладывались такие тропы мертвецов. Он уничтожал вот этих воинов, которые были очень горды, которые забыли про ведическую культуру, которые пытались, которые, знаете как, отягощали весь мир своим воинством. И те сыновья, они опять собирались, огромнейшее войско, и они пытались отомстить за своих отцов. Они приходили, он опять их уничтожал, и так 21 раз. В конце концов, они все убежали. Они все убежали с Бхарата-Варши, они убежали с Индии. И образовались много различных культур, такие как египетская культура и так далее. Это все потомки этих кшатриев, воинов. И так как у них осталось какое-то могущество, они основали вот эти великие культуры. Об этом тоже говорится в Пуранах про Парушураму. Но это не говорится, что он не является Богом, он является личностью, которая наделена могуществом Бога. Да, Васудева тоже изначальное имя Бога. Спрашивают, какое самое первое. У изначального Бога много изначальных имен, но вам нужно понять, что существует имя изначальное, их много очень, которых я уже назвал, а существуют различные воплощения, инкарнации, из которых исходит этот Бог, их уже познавают по-разному. тоже очень много. И их надо разграничить, что существует изначальное, существует воплощение Бога. Такие как Вараха, Вамана, о котором мы с вами здесь тоже говорили, и так далее. Очень много. Которые приходят с определенными миссиями на Землю. А последний вопрос. Да. Так говорится в Падма-пуране. Спасибо большое за хорошее дополнение. Так все и есть. Спасибо.